есть вещи, которые сегодня сказать непросто. Израиль по-прежнему заявлял, что справится с ситуацией, но по-прежнему не открывал воздушное пространство, и десятки тысяч израильтян застряли в отпусках, а евреи других стран, готовые поспешить на помощь, не могли прилететь. Тамир пытался пробраться на борт грузового самолета Красного Креста, выправить специальное разрешение через военного атташе посольства, устроиться сопровождать партию строительной техники. Но пути домой не было. Тамир, наверное, единственный был доволен, что оказался на похоронах. Там и ему выпало несколько часов покоя. Сэм надел на похороны свой плохо подогнанный костюм для бар-мицвы. Носить его было единственным, что Сэм ненавидел, больше, чем его на себя надевать. Зеркальная камера пыток. Мать с ее бесполезной помощью. Переживший Холокост старикан-портной, несомненный педофил. Не раз и не два, а трижды схвативший Сэма паркинсоническими пальцами за пах и объявивший: «Полно места». Тамир и Барак были в свободных брюках и в рубашках с коротким рукавом. Их наряд на любой случай. Хоть то поход в синагогу, в магазин за продуктами, баскетбольный матч Маккаби или похороны главы рода. Любого толка формальности, в одежде, в речи, в проявлении эмоций, казались им вопиющим посягательством на данное Богом право всегда быть самим собой. Джейкобу это казалось возмутительным и достойным зависти. На Джейкобе был черный костюм, в кармане которого лежала коробочка с мятными постилками. Память из тех дней, когда ему было настолько не все равно, как пахнет у него изо рта, что он пытался учуять его, выдыхая в ладони. Джулия была в винтажном платье от Жана Туиту, которое купила в Этси за бесценок. Оно не было в точном смысле траурным, но Джулии до сих пор не представилось повода его надеть, а она хотела это сделать. И при выхлощенной бар-мицве событие торжественнее похорон ей не светило. «Ты великолепно выглядишь, Джулия», — подсказала она Джейкобу, ненавидя себя за это. «Ослепительно», — ответил Джейкоб, ненавидя ее за то, что она сказала, но и удивленный тем, что его оценка все еще важна ей. «Эффект мог быть сильнее, не будь комплимент выпрошен. Джулия, мы на похоронах, и спасибо тебе». «За что?» «Ты сказала, что я хорошо выгляжу». Ирв был в том же костюме, который носил со времен шестидневной войны. Исаак был в покрывале, которое было на нем в день его свадьбы. Раз в год он облачался в него, а после бил себя в грудь кулаком. «За грех, совершенный пред тобой отверзанием уст, за грех, совершенный явно или тайно, за грех, совершенный пред тобой по смущению духа». Карманов у этого покрывала не было, ведь мертвых положено погребать без всякого обременения. Небольшой и численно и по габаритам отряд из ада с Исраэль прошелестел сквозь скорбь, как бриз. Они принесли табуреты, завесили зеркала, организовали угощение и выставили Джейкобу недетализированный счет, но запросить уточнение было бы равнозначно еврейскому сеппуку. «Будет скромная служба, затем погребение на Джудиан Гарденс, затем скромный киддуш в доме Ирва и Деборы, затем вечность». Примечание. Киддуш – обряд благословения вина перед трапезой. Конец примечания. На похоронах была вся местная родня и несколько старых чудаковатых евреев из Нью-Йорка, Филадельфии и Чикаго. Джейкоб не раз встречал этих людей, но только на церемониях перехода, бар-мицвах, свадьбах, похоронах. Их имен он не знал, но лица рефлекторно сразу навевали экзистенциальные выводы. «Если вы тут, если я вас вижу, должно быть, происходит что-то важное». Раф Ауэрбах, знавший Исаака несколько десятилетий, месяцем раньше перенес инсульт и потому доверил проведение обряда другому, молодому, взъерошенному, бойкому и, похоже, глуповатому недавнему выпускнику того учреждения, где готовят раввинов. На нем были незашнурованные теннисные туфли, и Джейкоб видел в этой неряшливости своего рода приношение человеку, который, вероятно, ел кожаные туфли в бессолнечных лесах Польши. Хотя это мог быть и какой-то религиозный знак почтения, типа сидения на табуретах или завешивания зеркал. Перед началом службы новый рав подошел к Джейкобу и Ирву. «Сожалею о вашей утрате», — сказал он, сложив ладони ковшиком перед собой, будто в них было сочувствие или мудрость, или пустота. «Да», — ответил Ирв. «Есть некоторые обрядовые...» «Не распространяйтесь, мы не религиозная семья». «Пожалуй, это зависит от того, как понимает религиозность», — заметил Раф. «Пожалуй, не зависит», — поправил его Джейкоб, вступаясь не то за отца, не то за отсутствие Бога. «И это сознательная позиция», — продолжил Ирв. «Не лень, не инертность, не ассимиляция». «Я уважаю вашу позицию», — сказал Раф. «Мы не хуже любых других евреев». «Уверен, вы лучше большинства». Ирв мгновенно парировал. «Меня не особо волнует, что вы уважаете, а что нет». «И это я тоже уважаю», — сказал Раф. «Вы человек твердых убеждений». Ирв обернулся к Джейкобу. «Да этому парню все нипочем». «Идемте», — сказал Джейкоб. «Пора». Раф напомнил последовательность несложных ритуалов, которые Джейкобу с Ирвом, хотя и совершенно добровольно, но обязательно следовало исполнить, чтобы обеспечить Исааку легкий переход в то место, которое обещает еврейская вера. После своего первоначального отпора Ирв, казалось, не просто согласился, но захотел расставить точки над зайнами и черточки над хетами, будто заявить о сопротивлении было равно оказанию сопротивления. Он не верил в Бога. Не мог. И все. Открыться этой глупости. Даже если она принесла бы ему столь необходимое утешение. Было лишь несколько моментов, касающихся не веры, а религиозности. И каждый из них связан с Джейкобом. Когда Дебора рожала, Ирв молился, никому не обращаясь, о том, чтобы с ней и с ребенком все было хорошо. Когда Джейкоб родился, Ирв молился, никому не обращаясь, чтобы его сын надолго пережил его, чтобы он больше узнал, лучше познал себя, чем удалось Ирву, и был счастливее. На бар-мицве Джейкоба, стоя у ковчега, Ирв возносил благодарственную молитву, не обращаясь ни к кому, которая дрожала, потом пресеклась, а потом рванулась с такой прекрасной свободой и звучностью, что у Ирва не осталось голоса для выступления на банкете. В помещении больницы Джорджа Вашингтона, где они с Деборой не читали книги, в которые уставились, и Джейкоб, едва не сорвав дверь с петель, ворвался, лицо в слезах, халат в крови, и кое-как смог вымолвить: «У вас родился внук». Ирв закрыл глаза, но свет не погас, и произнес свою молитву, в которой не было ни звуков, а была только сила. Он всегда обращался не к кому и к Царю Вселенной. Ирв достаточно времени убил на борьбу с глупостями. Тут, на кладбище, любая борьба казалась глупостью. Раф прочел короткую молитву, не сообщив ни перевода, ни общего изложения смысла, и поднес лезвие бритвы к лацкану пиджака Ирва. «Этот пиджак мне нужен на бар-мицву внука». Не услышав Ирва или, наоборот, услышав, молодой Раф сделал едва заметный надрез и приказал Ирву разорвать его, сделать настоящую прореху указательными пальцами. Это выглядело смешно, такое движение. Это было колдовство, след из тех времен, когда женщин забивали камнями за неправильное отправление месячных, и немыслимо было сотворить такое с пиджаком от братьев Брукс. Но Ирв хотел похоронить отца в соответствии с еврейским законом и традицией. Он просунул пальцы в разрез, будто в рану на собственной груди, и потянул. Ткань затрещала, и у Ирва потекли слезы. Джейкоб много лет не видел, как отец плачет. Он не мог вспомнить, когда видел его плачущим в последний раз. Внезапно появилась мысль, что, возможно, он вообще никогда такого не видел. Ирв посмотрел на сына и прошептал: «Вот и не осталось у меня родителей». Раф объявил, что настал момент, пока гроб не сняли с катафалка, Ирву простить отца за все и попросить у него прощения. «Все нормально», — сказал Ирв, отвергая предложение. «Я знаю», — сказал Раф. «Мы сказали друг другу все, что нужно было сказать». «А вы все равно», — убеждал Раф. «Мне кажется глупым говорить с мертвым». «А вы все же поговорите. Не хотел бы я, чтобы вы потом жалели, что не воспользовались последней возможностью». «Он умер. Его это уже не касается». «Вы живы», — сказал Раф. Ирв покачал головой и долго не прекращал качать, но объект отрицания сменился. Теперь это был не ритуал, а собственная неспособность Ирва в нем участвовать. Он обернулся к Джейкобу. «Прости». «Ты понимаешь, что я не мертвец?» «Да». «Но мы оба ими когда-нибудь станем. Такие дела». «Простить за что?» «Извинения. Лишь тогда извинения, когда оно всеобъемлющее. Я прошу прощения за все, в чем мне надо просить прощения, без всякой связи». «Я думал, без связи мы были бы монстрами». «Мы монстры в любом случае». «Да ладно, я тоже кретин». «Я не говорил, что я кретин». «Ладно, это я шмок». Ирв погладил Джейкоба по щеке и почти улыбнулся. «Ну что ж, начнем», — сказал он Раву и приблизился к катафалку сзади. Он нерешительно положил руки на гроб и опустил голову. Джейкоб расслышал несколько слов. Ему хотелось слышать все, но смысл до него не доходил. Шепот не умолкал. «И после «прости меня», и после «я тебя прощаю». Что он там говорит? Почему блохам так трудно говорить друг с другом, пока они живы? Почему нельзя, полежав в гробу, выслушать все невысказываемые чувства близких, а потом вернуться в мир живых с тем, что узнал? Все слова говорили с тем, кто не мог на них ответить. Было жарко и сыро, не лучший момент для стихийных речей. Потом пропитывалось белье, белые рубашки, черные пиджаки мужчин и даже сложенные платки в их нагрудных карманах. С потом они теряли физический вес, как будто хотели обратиться в соль, подобно жене Лота, или в ничто, подобно человеку, которого они пришли хоронить. Большинство кузенов чувствовали, что обязаны произнести какие-то слова, так что пришлось всем в этой парилке терпеть дольше часа бессвязные банальности. Исаак был храбрым, он был упорным, он любил. И какой-то странный перевертыш того, что говорят гои о своих. Он выжил ради нас». Макс рассказал, как прадедушка однажды отозвал его в сторонку и спросил, не имея в виду ни дня рождения, ни Хануки, ни какой-то другой важной даты, ни блестящего табеля, ни школьного концерта. «Чего ты хочешь? Скажи мне. Хоть что. И у тебя будет, что ты хочешь». Макс ответил, что хочет дрон. В следующий раз, когда Макс пришел к Исааку, то опять отозвал его в сторонку и вручил настольную игру «Реверси». Не то имитацию Отелло, не то оригинал, который Отелло имитирует. Макс сообщил скорбящим, что если кто-то задался бы вопросом, какое слово меньше всех похоже на дрон, то это было бы слово «реверси». Затем он кивнул или поклонился и вернулся на свое место рядом с матерью. Ни морали, ни утешения, ни вывода. Ирв, который начал сочинять речь задолго до смерти Исаака, предпочел промолчать. Тамир стоял немного в стороне. Неясно было, старается ли он сдерживать эмоции или хочет вызвать их. Не раз и не два он доставал телефон. Его невозмутимость не ведала границ. Не было такого, от чего он не мог бы отмахнуться. Смерть ли это, стихийное ли бедствие? И было в Тамире еще что-то, злившее Джейкоба и почти несомненно вызывавшее зависть. Почему Тамир так мало похож на Джейкоба? Такой вопрос. И почему сам он так мало похож на Тамира? Это тоже вопрос. Если бы привести их к единому знаменателю, вышел бы вполне достойный еврей. Наконец, вперед выступил Раф. Он откашлялся, сдвинул очки на нос и вынул из кармана небольшой блокнот на спирали. Пролистнув несколько страниц, сунул его обратно, будто перенес содержимое в память или убедился, что перепутал блокноты. «Что можно сказать об Исааке Блохе?» Он выдержал достаточно долгую паузу, чтобы возникли сомнения в его риторике. Может, он и впрямь задал вопрос? Признавая, что не знал Исаака настолько, чтобы говорить о нем. «Что можно сказать об Исааке Блохе?» Моментально влажный цемент недовольства, которое Джейкоб почувствовал возле катафалка, застыл до той твердости, когда об него расшибаешь кулаки. Этот парень был Джейкобу ненавистен. Ненавистна его ленивая праведность, его вшивая манерность, его маниакальное оглаживание бороды, жесты из дешевого театра, слишком тугой воротничок, развязанные шнурки и криво сидящая ермолка. Такое время от времени накатывало на Джейкоба быстрое, сплошное и вечное отвращение. Так бывало с официантами, так было с Дэвидом Леттерманом и с Равом, который обвинял Сэма. Не раз он возвращался домой после обеда со старым приятелем, из тех, с кем прошел не одну житейскую страду, и невзначай сообщал Джулия. «Кажется, тут конец». Поначалу она не понимала, что он имеет в виду. «Конец чего? Почему конец?» Но, прожив несколько лет с этим категоричным и беспощадным человеком, столь неуверенным в собственных достоинствах, что ему было просто необходимо четко определять достоинства ближних, она научилась, если не понимать его, то хотя бы узнавать.